Глава 34. Сортировочный лагерь Иммари, Марбелья, Испания. Кейт стояла в очереди, озирая лагерь, раздумывая, пытаясь отыскать какой-нибудь выход. Район Орхидеи лежал в руинах, превратившись в пепелище, почти не похожее на приморский курорт, которым он был до чумы, и даже на временное пристанище, каким показал его вчера Мартин. Пожары на месте сторожевых башен и автопарка еще дымились, посылая к небесам тонкие столбы черного дыма, будто змей, ползущих вверх по белым башням отеля. Заходящее солнце пылало над Средиземным морем алыми и оранжевыми красками. Очередь Кейт в молчании продвигалась к морю, будто овцы на бойню. Солдаты Иммари занимались именно тем, что предсказывал Мартин. Отделяли овец от козлищ. Больных направляли к ближайшей башне, где часовые с автоматами и электрохлыстами загоняли их в двери. Кейт ломала голову, что с ними сделают дальше, оставят там умирать? Без Орхидеи эти люди будут мертвы через трое суток. Мартин затерялся где-то в группе. Кейт не видела его с того самого момента, когда их захватили в плен, и все обшаривала толпу взглядом в надежде отыскать его. «Шаг вперед!» — гаркнул солдат. «Может, Мартина уже загнали в башню? А может, он где-нибудь позади?» Кейт никак не могла оторвать глаз от башни, где содержали больных. Как поступят с башней через пару дней, когда она будет битком набита мертвыми? А что произойдет, когда Марбелью эвакуируют? Мысленным взором Кейт увидела, как взрывы сотрясают основание здания, и оно рушится на землю. Нужно как-нибудь вытащить оттуда Мартина. Она... «Пошевеливайтесь!» Кто-то схватил ее за руку и потащил вперед, другой схватил за шею, ощупывая лимфоузлы, потом отшвырнул ее влево к очередному человеку, не солдату, а, скорее всего, врачу, который провел у Кейт во рту вдоль щеки длинной ватной палочкой и засунул ее в пластиковую пробирку со штрих-кодом. Множество таких пробирок уже были выстроены в очередь к большому аппарату. Образцы ДНК. Они секвенируют геномы выживших. Крашеные волосы и чумазый вид после катакомб внушали Кейт некоторую надежду, что солдаты ее не узнают. Сейчас она ни капельки не походила на себя 24 часа назад. Но если у них есть образец ее ДНК, и они его сопоставят, то смогут узнать, кто она такая. В этот миг охранник с другой стороны схватил ее за запястье и сунул руку Кейт в круглое отверстие другого аппарата. Запястье прошило острая боль, но прежде чем женщина успела вскрикнуть, все прекратилось. Охранник крепко толкнул ее в спину, и Кейт оказалась лицом к лицу с очередным солдатом, который принялся водить вдоль ее тела ручным металлоискателем. «Чисто!» — сказал он, толкая Кейт в толпу по другую сторону техников и аппаратуры. Она мгновение постояла на месте, гадая, что делать дальше. Группа чуть расступилась, и Кейт увидела два знакомых лица, мужчины и женщины, которые вели их по катакомбам прямо в руки захватчиков, лоялистов Иммари, помогавших схватить ее и Мартина. К ней подошел еще субъект, белый пузанчик среднего возраста, без малейшего намека на загар. «Все в порядке. Все уже позади», — проговорил он истерично взвинченным тоном. «Вы выжившая. Мы спасены». Кейт оглянулась на техников, потом бросила взгляд себе на запястье, где вокруг черного штрих-кода пламенел багровый рубец. «Откуда вы знаете, что вы выжившие?» «У вас не было идентификатора орхидеи, импланта». «Импланта?» Об этом Мартин ничего не говорил. Слабонервный будто угадал замешательство Кейт. «А вы не знали об имплантах?» «Я была оторвана от жизни». «О, боже мой! Дайте угадать, вы были в отпуске?» «И когда грянула чума, скрывались?» «Я тоже». «Ага, что-то типа того», — медленно кивнула Кейт. «Вот дела. С чего же начать?» «Ну, импланта у вас нет. Значит, вы не попадали с ним в руки, и вам не приходилось терпеть принудительное лечение. Вы просто не поверите. После вспышки заболевания испанское правительство объявило военное положение. Взяло ситуацию под контроль». И согнала всех, в смысле всех, кто остался в живых, в огромные концентрационные лагеря. И заставила всех принимать лекарства, эту орхидею, которая оттягивает чуму, но не излечивает ее. Подсадили каждому имплантант. Какой-то биотехнологический прибор, синтезирующий лекарства и замены кислот самого организма или что-то вроде того, во всяком случае так утверждалось. Кто знает, что он там вытворял, но у вас его нет, и вы, несомненно, выжившие. Теперь для нас все в полном ажуре. Иммари освободили Марбелью. Ходят слухи, что подобное разыгрывается по всей Южной Испании. Они наведут здесь порядок, и мир вернется к норме. Кейт снова окинула толпу взглядом. Теперь она увидела, что новоприбывших делят на две категории. Ее собственная группа оказалась намного меньше, заведомо выжившие. Вторая же группа явно была больше, скорее всего, в нее попали те обитатели района Орхидеи, которые не выказывали признаков инфекции, пробы ДНК, штрих-коды. На Кейт снизошло понимание. Иммари каталогизируют всех и каждого, проводя собственные исследования, пытаясь выделить эндогенные ретровирусы, контролирующие ген Атлантиды. Такова их цель — увеличить размер выборки. Освобождение дает побочный эффект — ширма, или это дополнительный результат? В памяти эхом раздались слова Мартина: «Обещай, что присягнешь». Нет, Кейт не станет присягать после того, что они сотворили, продолжают творить. Что она сможет сделать, если присягнет? Рано или поздно ее отыщут. Отсрочить этот момент невозможно. И, кроме того, она не понимала, как может спасти Мартина. Будь у нее выбор, она бы предпочла умереть, зная, что не приносила лживых клятв, ни на миг не склонилась перед врагом. Пространство позади Кейт озарил яркий свет. Солдаты скрепили вместе ряд белых простыней, сделав уличный экран наподобие летнего кинотеатра. На экране появился грубый деревянный стол перед стальной переборкой. Капитанский стол на корабле. Перед камерой прошел человек с суровым и лишенным тени эмоций лицом, повернулся и уселся за стол, выпрямившись, словно аршин проглотив. Кейт невольно напряглась. Во рту у нее вдруг пересохло. «Меня зовут Дориан Слоун». Эхо этих слов мало-помалу утихло, и Кейт осталась наедине с единственной мыслью. «Если Дориан жив, значит, Дэвид погиб». Доказательство этого бесстрастно взирало на толпу с экрана 10 футов высотой и 20 футов шириной. «Если Дориан жив, значит, Дэвид погиб». И эта беспощадная однозначность поведала Кейт, какие большие надежды она питала. Слезы наполнили глаза, но женщина сморгнула их, сделала глубокий вдох, борясь с желанием утереть глаза. Остальные вокруг нее тоже утирали слезы, но совсем по иной причине. Люди в толпе аплодировали, обнимались и ликовали. Некоторые лица оставались суровыми, как у Кейт, а многие просто устремили взгляды в землю или прочь от экрана. Среди ликующих воплей и угрюмых взглядов Дориан продолжал чеканить, даже не догадываясь о них. «Я пришел к вам не как освободитель, не как спаситель и не как вождь. Я человек, стремящийся выжить, личность, старающаяся спасти как можно больше жизней. Я просто оказался в уникальном положении. Как председатель совета директоров Иммари Интернешнл, я контролирую ресурсы, способные сыграть решающую роль. Иммари располагает подразделением безопасности, частной разведывательной службой, природными ресурсами, компаниями связи, транспортными организациями и, что самое главное, одной из самых передовых глобальных научно-исследовательских групп во всем мире. Короче говоря, мы в состоянии оказать кое-какую помощь в эти трудные времена, но наши ресурсы ограничены. Мы вступаем только в сражения, в которых способны одержать победу. Но мы не повернемся спиной ни к этим сражениям, ни к нашей ответственности перед человечеством. Мы спасем все жизни, какие сумеем. Поглядите на свой жребий. Поглядите, что дали вам правительство мира. Мы столкнулись с беспрецедентной угрозой в ходе человеческой эволюции, с поворотным пунктом, потопом. Мы стоим по пояс в крови тех, кто не в состоянии выжить в этом новом мире. Правительство приковали вас к этим людям, не способным плыть в стремнинах этого потопа. Они обрекли вас на утопление. Мы же предлагаем вам путь вперед, протягиваем руку со спасательного плота. Мы предлагаем вам выбор. Иммари Интернешнл хватило отваги сделать то, что надлежит, спасти жизни тем, кому возможно, и предложить покой и облегчение мук тем, кому помочь мы не в силах. Вот что я пришел предложить вам сегодня. Жизнь — новый мир, построенный выжившими. В обмен мы не просим ни о чем, кроме вашей преданности и помощи в построении нового мира. Нам потребуется вся доступная помощь, все трудоспособные индивидуумы, которых нам удастся найти. Истинный вызов ждет нас впереди. Мы ищем лишь возможности сыграть свою роль в грядущем катаклизме. И я прошу вас сейчас, присоединяйтесь к нам или воздержитесь. Если вы воздержитесь, мы не причиним вам вреда. Мы доставим вас к тем, кто не согласен с нами, дабы вы могли поискать свое собственное решение. Мы не жаждем кровопролития. У мира и без того довольно крови на руках. Противники называют нас империей. Они распространяют ложь в отчаянной попытке удержать власть. Посмотрите, как они распорядились этой властью. Построили мир с двумя классами наций, страны третьего мира и страны первого мира. И позволили капитализму попирать граждан каждой нации и первого, и третьего мира, разграничивая нас сообразно нашей экономической ценности. Место человека в обществе определялось тем, сколько мир готов был платить за то, что он производил изо дня в день. Эта чума — просто биологический эквивалент тех же программ, которые они веками использовали, чтобы разделять нас. Иммари Интернешнл предлагает предельно простое решение. Один мир с одним народом, где все трудятся вместе. Если вы предпочитаете старый мир, если вы предпочитаете орхидею, если предпочитаете сидеть в концлагерях, дожидаясь панацеи, которая никогда не появится, предпочитаете дожидаться жизни или смерти, можете ждать дальше. А можете выбрать жизнь, справедливый мир, шанс построить нечто новое. Выбирайте сейчас. Если вы не хотите сопричастности к решению Иммари, оставайтесь где есть. Если же хотите поддержать нас, помочь нам спасти как можно больше жизней, шагните вперед к людям, держащим транспаранты Иммари Интернешнл. Люди за столом опросят вас, узнают, какие умения вы можете предложить, как вы можете помочь собратьям по людскому племени. Толпа вокруг Кейт начала рассеиваться. На месте остался лишь каждый десятый, а может и меньше. Как не противно было Кейт это признать, но Дориан произнес речь, способную убедить всякого, кто не знает, как выглядит ситуация на самом деле. Язык у него был подвешен что надо, уж кто-кто, а она это очень хорошо знала. И пока женщина стояла там, глядя, как люди сбегаются к солдатам Иммари, перед мысленным взором Кейт пронесся ряд образов. Отец погиб в попытке предотвратить бойню, затеянную Иммари. Мать скончалась от чумы, которую те выпустили в мир. Дэвид погиб от руки Дориана, а теперь и Мартин, ее приемный отец, скоро станет их последней жертвой. Он принял немало трудных решений и пошел на многие жертвы, по большей части ради нее, ради ее безопасности. Он так долго пытался ее защитить, и покинуть его Кейт просто не может. Да и не покинет, чтобы не случилось. Она завершит его исследование. Кейт пощупала рюкзак, висящий на плечах. Может, там и вправду ключ к созданию лекарства. Она сделала шаг вперед. Еще один. Она будет подыгрывать до тех пор, пока придется. Именно так поступал ее отец. Но он подставил Иммари спину, и они погребли его в шахте под Гибралтаром. Кейт слабины не даст. Она влилась в растущую массу людей, которые толкались и галдели вокруг столов. «А, вот вы где!» Кейт обернулась. Мужчина среднего возраста, говоривший с ней прежде. «Привет!» — отозвалась Кейт. «Извините, что была не слишком разговорчива прежде. Я не знала толком, на чьей вы стороне. Оказывается, я выжившая».